Едва комендант произнес последнее слово, гонец, переступавший все время с ноги на ногу, схватил Иосифа за руку и нарочито, тяжело дыша, побежал с ним из башни через закоулки и дворы Цавира вниз к ладье, помчавшийся, как только они в нее прыгнули, с огромной скоростью. И в этой быстроте, под крышей маленькой, видя павильона каюты на кормовой палубе, Иосиф был не только пострижен, припомажен и переодет, но вдобавок еще услыхал от крылатого о том, что произошло в Оне, узнал, что фараону действительно приснился весьма важный сон. Но призванные гадатели не оказали царю никакой помощи, чем вызвали у него смятение и навлекли на себя немилость, так что в конце концов Нефер-Эм-Уазе, владыка питейного поставца, представ перед фараоном, упомянул о нем Иосифе, в том смысле, что уж он-то, может быть, и найдет выход из этого затруднительного положения, и что попытка не пытка. Что именно приснилось фараону, гонец мог сообщить лишь в той явно искаженной и очень сумбурной форме, в какой это и дошло до слуха челяди из зала для совещаний, где потерпели поражение ученые-толкователи. Один раз величеству этого бога приснилось, будто бы, что 7 коров сожрали 7 колосьев, другой раз, что 7 коров были, наоборот, сожраны 7 колосьями. Короче говоря, такие вещи, которые и во сне-то никому не привидятся. Но это все же послужило Иосифу каким-то указанием. Его мысли стали играть образами пищи, голода и предусмотрительности. О свете и черноте. А на самом деле произошло и заставило призвать Иосифа следующее. Годом раньше, к концу 2-го года, что Иосиф провел в темнице, Аминхотеп, 4-й царственный носитель этого имени, достиг 16-летнего возраста, а тем самым и совершеннолетия, так что регенство его матери Тейе истекло, и управление странами, само собой, перешло к преемнику великолепного Нембара. Пришел конец положению, которое в глазах народа и всех заинтересованных лиц было отмечено знаком раннего утреннего солнца, юного, вышедшего из лона ночи дня, когда светозарный сын еще больше сын, чем мужчина, когда он еще послушен матери и прячется под ее крылом, прежде чем подняться к зенитной полноте своей мужественности. Тут матерь Исет отступает назад и отказывается от владычества, хотя ей и остается вся честь родившей и предшествовавшей, вся честь источника жизни и власти, а мужчина навсегда остается ей сыном. Она передает ему власть, но он властвует ради нее, как она властвовала ради него. Тейе, матерь-богиня, что правила и берегла жизнь стран уже в те годы, когда на ее супруга напала дряхлость Ра, сняла с себя плетеную бороду Усира, которую она носила, как грудастый фараон Хатшепсут, и передала ее едва возмужавшему сыну солнца, на чьем лице эта борода производила почти такое же странное впечатление, когда он привязывал ее в особо торжественных случаях, одновременно, кстати сказать, обязывавших его появляться хвостатым, то есть прикреплять к своему набедреннику сзади шакалий хвост, эту животную принадлежность, по каким-то забытым, но таинственно священным и древним причинам, входившую в исконное облачение царя, принадлежность, о которой двор знал, что она ненавистна юному фараону, поскольку ношение первобытного хвоста неблагоприятно сказывалось на его желудке и вызывало у его величества приступы тошноты, заставлявшие его бледнеть и даже порой зеленеть. Но это уже имело прямое отношение к припадкам, которым он был и без того совершенно независим от хвоста, по самой природе своей подвержен.